Глава 15. Несмотря на мое грубое поведение, тюремщики обращались со мной вежливо, а я, по мере сил, мешал им выполнять свою работу. Не для того я добровольно сел в тюрьму, чтобы стать образцовым заключенным. Я здорово рисковал, сыграв такую шутку с королем. Оскорбление королевской особы относится к тем преступлениям, которые обычно караются смертью. К счастью, темный Фрейбур уже пропитался цивилизованностью лиги, и местные власти из кожи вон лезли, чтобы показать свою приверженность законам. Но я упрямо стоял на своем. Когда мне приносили еду, я проглатывал ее, а тарелки демонстративно разбивал, протестуя против незаконного ареста. Крючок с наживкой был заброшен. Я хотел создать себе соответствующую рекламу, и все мои синяки были лишь малой платой за подобное удовольствие. Несомненно, обо мне говорили. Говорили как о предателе своего класса, неистовом драчуне, нарушителе спокойствия, каким-то чудом появившимся в этом тихом мире. Короче говоря, таких людей ненавидят добропорядочные жители Фрейбура. Но именно таким человеком должна была заинтересоваться Анжелина. Несмотря на кровавое прошлое Фрейбура, здесь почти не осталось настоящих мужчин. В низших сословиях их по-прежнему хватало. В портовых трактирах кишмя кишели обезьяноподобные личности с пудовыми кулаками и мозгами размером с горошину. Анжелина могла найти там любых добровольцев, но одни лишь штурмовые отряды не помогут ей добиться победы. Ей нужны союзники и помощники из высшего сословия, а судя по моим наблюдениям, на Фрейбуре людей с такими талантами не густо. Поэтому я и постарался показать все свои качества, которые могли ее заинтересовать. Причем сделал это так, чтобы она не заподозрила, что весь этот спектакль разыгран специально для нее. Западня была открыта, и я ждал, когда в нее попадется птичка. В замке загремел ключ. «К вам, посетители, граф Дипстул», — сказал охранник, открывая решетчатую дверь. «Пусть катится ко всем чертям», — заорал я. «Я не хочу никого видеть на вашей гнусной планете». Не обращая внимания на мою просьбу, он впустил в камеру начальника тюрьмы и двух престарелых типов в черных одеяниях с мрачными лицами. Я демонстративно отвернулся. Они подождали, пока охранник уйдет, а затем самый худой из них открыл папку и двумя пальцами вытащил оттуда листок бумаги. «Я не собираюсь подписывать прощальную записку самоубийце, чтобы вы потом прихлопнули меня во сне», — грубо сказал я. Он слегка опешил, но постарался не обращать внимания на мои слова. «Несправедливое заявление», — торжественно произнес он. «Я королевский прокурор и никогда не прибегаю к подобным мерам». Все трое одновременно кивнули, как будто их дернули за веревочки. Эффект был настолько поразительным, что я тоже чуть не кивнул. «Добровольно я не расстанусь с жизнью», — быстро повторил я. «Это мое последнее слово». Но королевского прокурора, немало повидавшего на своем веку, трудно было сбить с толку. Кашлянув, он зашелестел бумагами. «Вас обвиняют в совершении серьезных преступлений, молодой человек», — забубнил он, изобразив на лице скорбную маску. Я безразлично зевнул. «Однако я надеюсь, что вас не предадут суду», — продолжал он, «ибо это причинит вред другим лицам. Сам король заинтересован в этом, он искренне желает закончить дело мирным путем. Я пришел сюда, чтобы исполнить его желание. Подпишите эту просьбу о прощении, и вас посадят на корабль, сегодня вечером вылетающий из Фрейбура. С вас будут сняты все обвинения». «Хотите избавиться от меня, чтобы скрыть пьяные драки, которые происходят во дворце?» — презрительно спросил я. Лицо королевского прокурора покрылось багровыми пятнами, но он сдержал себя. «Если меня вышвырнут с планеты, все мои усилия пойдут прахом». «Ваши речи оскорбительны, сэр», — возразил он. «Не забывайте, что вы и сами в этом замешаны. От чистого сердца предлагаю вам принять снисходительность его королевского величества и подписать». Он протянул мне бумагу, но я разорвал ее на клочки. «Чтобы я еще извинялся?» «Никогда!» — закричал я. «Я защищал свою честь от пьяниц и воров, потомков тех, кто лишил мой славный род его законных прав!» Тогда они ушли. Причем начальнику тюрьмы, как самому молодому из всех, я показал дорогу пинком взад. Все шло по плану. Дверь с лязгом закрылась, и я, мятежный и воинствующий сын земли Фрейбургской, остался сидеть в камере. Я сделал все возможное, чтобы привлечь внимание Анжелины. Если же она не заинтересуется мною, я рискую провести остаток дней в этих мрачных стенах.